Глава третья. Странный сон никак не отпускал. Мысли вновь и вновь возвращались к нему, не давая покоя. Не знаю почему, но он меня напугал. Чтобы отвлечься, я приступила к поискам работы. Просмотрев несколько объявлений, выбрала те магазины, которые находились в моем квартале. Переписав адреса, решила прогуляться и приглядеться сначала к будущему месту работы и лишь потом звонить и договариваться о собеседовании. Погода была чудесной. Теплое солнышко приятно ласкало, но не парило. Натянув удобный сарафан, подхватила сумочку и быстро спустилась вниз. Выскочив из подъезда, невольно натолкнулась взглядом на машины, стоящие во дворе. Со вчерашнего вечера, как мне показалось, их стало еще больше. Черные внедорожники почему-то выглядели пугающими. В них явно кто-то сидел, но лиц разглядеть было невозможно. Спустившись по ступенькам, направилась к автобусной остановке. И почти сразу за спиной послышался хлопок автомобильных дверей. Обернувшись, увидела мужчин в черной одежде, кожаных куртках и темных очках. Они были похожи на байкеров и, не спеша, шли в мою сторону. Я невольно ускорилась и в витрине хлебного киоска заметила, что они тоже. Сомнений не было. Они преследовали меня. До остановки осталось совсем немного, когда увидела притормозивший внедорожник, из которого вышел незнакомец из магазина. Мужчина улыбнулся мне, и я поняла, что надо бежать. Сделав два шага вперед, довольно резко нырнула в палисадник и скрылась за большими зелеными кустами. Все местные жители знали, что тут есть небольшой проход между домами. Воспользовавшись им, я быстро вернулась в свой двор и залетела в подъезд. Мои преследователи не отставали. Взлетев на этаж, открыла замок и вбежала в квартиру, но закрыться я не успела. Мне помешала мужская нога в черном блестящем ботинке. Когда дверь толкнули, я невольно отлетела к стене. На пороге стоял незнакомец с улыбкой на лице, который пристально меня рассматривал. «Что вам надо?» – испуганно выкрикнула, пытаясь придать дрожащему голосу хоть немного твердости. «Кто вы такие?» «Наконец-то мы нашли тебя, принцесса!» – послышалось в ответ, и мой небольшой коридор наполнился незнакомцами в черном. Их было несколько человек, и выглядели они довольно пугающими. «Если вы сейчас же не уйдете, то я закричу!» – пригрозила мужчинам. «Не стоит этого делать!» Незнакомец качнул головой. «Не надо нас бояться, мы не причиним тебе вреда». «Кто вы такие и зачем меня преследуете?» Поинтересовалась я, осторожно оглядываясь и пытаясь понять, успею ли добежать до ванной комнаты, чтобы в ней закрыться и позвонить в полицию. «Я сейчас все тебе объясню». Мужчина вновь окинул меня пристальным взглядом и пробормотал. «Ты так похожа на мать». Невольно замерла, потому что родителей своих никогда не видела, и слова незнакомца были такими неожиданными и странными. «Вы знаете мою семью?» — вопрос сам по себе сорвался с губ. «Знаю. Но лично не был знаком ни с правителем Ричардом, ни с его супругой Кони Авелией. Они погибли до моего рождения». Странные имена резали слух, как и слова о правителе. «Мне надо о многом тебе рассказать, а лучше показать. Где перстень твоего отца?» «Кто вы?» — хрипло спросила в ответ. «Неправильный вопрос», — он качнул головой. «Лучше спроси, кто ты?» «Ну и кто я?» «Если ты мне дашь перстень, то увидишь все сама», — раздалось в ответ. «Не бойся. Неужели тебе не интересно узнать свое прошлое?» Не знаю, почему я открыла сумочку и достала из нее украшение, которое было со мной всю жизнь. «Где мы можем присесть?» — послышался вопрос.

Сняв с пальца большое круглое кольцо, печать рода, он вложил его в ручки Аннетти, а потом нажал на стартовую кнопку на пульте управления. Раздался знакомый писк. Капсула стала медленно закрываться. Чтобы не закричать, сжала руки в кулаки. Ричард обнял меня, и я, уткнувшись лицом в его грудь, горько заплакала. На подготовку дальнего полета ушло несколько мгновений. «Мой господин, все готово!» – послышался голос слуги. «Принцесса погружена в медикаментозный сон и проснется лишь тогда, когда капсула окажется в конечной точке маршрута». Ричард посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Ну вот и все. Осталось только нажать кнопку пуска. Сделаем это вместе». Глаза Ричарда были наполнены болью. Он сдерживался из последних сил ради меня. И этот путь нам предстояло пройти вдвоем. Я кивнула. Мы подошли к капсуле, похожей на огромное яйцо. Через полупрозрачный купол можно было рассмотреть спящую девочку. «У нее все будет хорошо?» Я умоляюще посмотрела на мужа. «По-другому и быть не может». Он взял меня за руку и поднес наши ладони к пусковому устройству. Нажали мы на него одновременно. В тот же момент капсула закрылась защитным черным куполом, а потом начала медленно подниматься лифтовая платформа. Я смотрела на летательный аппарат, который увозил мою дочь в новую жизнь, и просила галактику помочь ей. Наверное, мы все сделали правильно. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Капсула тем временем достигла люка, и одновременно с этим открылся портал перемещения. Яркая вспышка на секунду ослепила нас, а потом я увидела в небе дымку от капсулы, совершившей гиперпрыжок в пространстве. Теперь наша девочка была в безопасности. «Я люблю тебя», – прошептал муж, крепко обнимая меня. «Спасибо тебе за счастье, подаренное мне», – прошептала в ответ. И в это время раздалось несколько оглушающих взрывов, и нас охватило пламя. С губ сорвался болезненный крик. Услышала я, и мою руку сжали. Очнувшись, поняла, что я все так же нахожусь в своей комнате, и больше нет разрушений, адского огня и боли. Подняв заплаканное лицо на незнакомца, прохрипела: «Что это было?» «Аннетта, ты увидела последние мгновения жизни своих родителей». Смахнув слезы, вскочила и заметалась по комнате, пытаясь осознать увиденное. Но получалось весьма плохо. В голове просто не укладывалось, что подобное может оказаться правдой. Гибель целой планеты, пожар и взрывы, адская боль. Я невольно искала подходящее объяснение тому, что видела. А потом меня внезапно осенила догадка. «Вы обладаете даром гипноза, да? Но зачем вам это? Решили ограбить? Так брать у меня нечего». «Аннетта, мое имя Аня». Невольно рявкнула я. «Ты все видела своими глазами!» Незнакомец повысил голос. «Прекрати пустую истерику. Мы тебя искали столько времени, и сейчас ты должна принять свою жизнь и вернуться к тем, кто так ждет, и возглавить армию своих подданных, готовых противостоять Грахенам». «Это шутка?» уточнила я, разглядывая темноволосого красавчика, который так внезапно ворвался в мою квартиру. «Нет», — качнул головой он, — «ты последний из правящего рода Галхонов. И именно тебе предстоит возродить наш мир». Невольно мой взгляд остановился на других гостях. Они стояли, прижав ладони к сердцу и опустив низко головы. «Подданные выражают почет своей принцессе», — пояснил мужчина. «А вы? Почему так себя ведете? Где должное уважение к правящей особе?» «А мы с тобой равные. Я наследник рода старейшин. И именно мне вскоре суждено стать твоим супругом». От подобной заявки обалдела и хрипло выдавила. «Знаете, я тут подумала, мне как бы и на земле неплохо живется». Ответом был убийственный взгляд. «Ты дочь своих родителей, и отказаться от наследства просто не смеешь». «Послушайте», — присела на стул. «Мое имя Ноа Оливер», — перебил мужчина. «Можешь называть меня просто Оливером. А сейчас собирайся, нам уже пора». «Так я вас не задерживаю», — и показала рукой в коридор. «Вы можете покинуть мою квартиру тем же способом, что попали сюда. А мне и здесь неплохо, да и замуж я не собираюсь. Вы как-то совсем не в моем вкусе». «Собирайся, Рамиля Анетта», — послышалось жесткое в ответ. «Нам действительно пора. Твоя кровь все чаще и чаще проявляет себя. Тебе надо как можно скорее покинуть земное пространство. Эта планета скоро начнет забирать твою силу. Прекрати вести себя, как неразумный ребенок». «О чем вы говорите?» — разозлилась я. «Хватит! Хватит с меня всего этого! Мне необходимо успокоиться, все обдумать, решить, как быть дальше. Поэтому прошу всех покинуть мою квартиру. Мне нужно побыть в одиночестве. Пошли все вон». Оливер поднялся, положил ладони на стол, и я с изумлением поняла, что под его кожей сияют то здесь, то там линии, только синего цвета. «Принцесса, наверное, вам стоит посмотреть на себя в зеркало», — усмехнулся он. «Надеюсь, на этом наш спор закончится». Подскочив, уставилась на свое отражение, с ужасом понимая, что лицо опять покрылось алыми линиями, которые сейчас выглядели особенно зловещими. «Опять началось», — пробормотав, стащила с пальца кольцо. «Во всем виновато это украшение. Давайте вы его просто заберете, и все закончится». «Еще ничего даже не начиналось. Твоя кровь ищет выхода. И в один миг ты можешь стать опасной и погубишь много жителей этой планеты. Анетта, мне не до шуток». Почему-то сразу вспомнился Сергей и его гибель. Появились страшные мысли о том, а что, если это я виновата в его смерти? К горлу подкатила тошнота, а перед глазами все стало расплываться. Автоматически схватилась за стол, опасаясь упасть. «Уходите». «Так, хватит», — услышала я, прежде чем Оливер меня обнял и крепко прижал к себе. «Уговаривать тебе больше нет времени, да и желания». А потом раздался странный щелчок, и мою шею обжег болезненный укус. «Ай!» — заорала я, пытаясь вырваться. «Сдурел? Да я тебя сейчас на ленточке порву, зараза!» «Принцесса, все будет хорошо», — послышался смешок. «Отпусти!» Очередной рывок, но меня слишком крепко держали. Хотелось столько всего сказать, но язык начал заплетаться, очертания комнаты стали расплывчатыми, а потом тьма просто в одно мгновение окутала меня.